и он очутился вдали от своих людей и убедился, что ловкий и искусный противник решил увести его как можно дальше. Дик заскрежетал зубами. Он решил немедленно окончить борьбу. Когда прибой удалился, оставив песок сухим, он бросился вперед, выбил оружие из рук противника и вцепился ему прямо в горло.